Итак, партия, которую Кнехт представил на конкурс, была построена формально, а не психологически. Возможно, он хотел этим доказать начальству, да и себе, что ни гастроли в Мариафельсе, ни дипломатическая миссия не нанесли ущерба его мастерству, гибкости, изяществу и виртуозности в игре. И доказать это ему удалось. Окончательно оформить и переписать набело свой набросок, поскольку выполнить это можно было только в архиве игры, он доверил своему другу Тигуляриусу, который, кстати, и сам участвовал в состязании. Он смог передать свои бумаги другу и обсудить их с ним непосредственно, да и просмотреть с ним вместе его, Тигуляриуса, проект, ибо ему удалось заполучить фрица на 3 дня в монастырь. Впервые магистр Томас исполнил эту просьбу, с которой Кнехт уже 2 раза обращался к нему. Как не радовался Тигуляриус встрече, и сколь невелико было его, кастолийского островитянина, любопытство, он чувствовал себя в монастыре крайне неуютно. Этот чувствительный человек чуть не заболел от всяческих необычных впечатлений и от общества этих приветливых, но простых, здоровых, грубоватых даже людей, ни для кого из которых его мысли, заботы и проблемы ровно ничего не значили. «Ты живешь здесь, на чужой планете», — сказал он своему другу, — «и я восхищаюсь тобой. Я не понимаю, как ты тут выдержал 3 года. Твои патеры очень любезны со мной, но я чувствую, что все меня здесь отвергает и отталкивает. Ничто не идет мне навстречу, ничто не разумеется само собой, ничто не усваивается без сопротивления и боли. Прожить здесь 2 недели было бы для меня адом». Кнехту было с ним трудно. Он испытывал неловкость, впервые глядя со стороны на эту разобщенность 2 орденов и миров, и понимал, что его слишком чувствительный друг не производит здесь своей робкой беспомощностью хорошего впечатления. Но свои конкурсные проекты партий оба основательно и критически разбирали сообща. И когда Кнехт после часа такой совместной работы уходил в другой флигель, к отцу Якову или в трапезную, у него тоже бывало ощущение, что его вдруг перенесли из родной страны в совершенно другую, с другой землей, другим воздухом, другим климатом и другими звездами. Когда фриц уехал, Йозеф спровоцировал патера высказать его и Якова впечатление. «Надеюсь, — сказал тот, — большинство кастолийцев больше походит на вас, чем на вашего друга. В его лице вы представили нам некую незнакомую, изнеженную, болезненную и при этом, боюсь, немного надменную породу людей. Я буду впредь ориентироваться на вас, а то еще окажусь несправедлив к вашей породе. Ведь этот бедный, чувствительный, заносчивый, нервный человек способен внушить отвращение ко всей вашей провинции». «Что ж, — сказал Кнехт, — среди господ бенедиктинцев тоже встречались, наверное, в ходе веков такие болезненные, физически слабые, но умственно полноценные люди, как мой друг. Неумно было, вероятно, приглашать его сюда, где зорко видят его слабые стороны, но глухи к его великим достоинствам. Мне он своим приездом оказал большую дружескую услугу.